Глава 11. До Хайт-Хилла я шла пешком. Во-первых, в такой час экипаж не так уж легко поймать, а во-вторых, до особняка было рукой подать. Район здесь тихий, поэтому одинокой девушке опасаться было нечего. Во всяком случае, я на это надеялась. «Ну, как прошел ужин, миледи?» — встретила меня Шерри в кухне. Она сама в этот момент вымешивала тесто для утренних пирогов. Рядом чинил дверцу шкафчика ее дед. Я, пожав плечами, села на скамью. «Всё не очень хорошо?» — обеспокоилась Шерри. «Да нет», — задумчиво ответила я. «Мне трижды за вечер сделали предложение о замужестве». «Трижды?» — девушка даже перестала месить тесто. «Сама не могу поверить». Я растерянно усмехнулась. Прожила на свете больше четверти века и не получала ни одного полноценного предложения. А тут за один вечер... Целый эшелон. И все от лордов. Настал мой звездный час, что ли? Ой, Ли, как-то подозрительно все. Чего им всем от меня надо? Я же вдова преступника, то есть с подмоченной репутацией. Без денег. Внешность тоже не беру в расчет. Да, не дурнушка, но и звезд не затмеваю своей невероятной красотой. И знают эти женихи меня всего пару часов. Вдруг я истеричка, стерва. Ну и в целом не сойдемся характерами. Странно все это. Странно. Головоломка какая-то. «Да ничего странного, миледи», — хмыкнул Бернар, откладывая молоток. «Тори им нужна. Вот они и пытаются заполучить ее через вас». «Тори?» Я встрепенулась. «А ведь Бэкинс интересовался ею, говорил что-то такое... Мол, только я имею на нее влияние, как супруга Хайда, хотя я и не дракомаг никакой». «Так и есть, миледи», — отозвался Бернар. «Вы единственная, кого она сейчас может слушаться, если, конечно, перестанет грустить». «Но зачем дракон этим лордам?» Я все равно не улавливала смысл. «Тем, что он редкий вид? Его можно продать дорого? Но ведь только с особняком...» «Стоит он, конечно, недешево», — Бернар покачал дверцей, проверяя петли. «Но куда ценнее то, что можно от него получить». «И что же это? Я уже сгорала от нетерпения. Сколько можно недомолвок и загадок? Идет Шерри туда же. Неужели нельзя прямо сказать? Что от Тори можно получить?» «Слюну и яйца». «Что?» Я была обескуражена, поскольку совсем не это ожидала услышать. «Слюна золотого дракона делает человеческое тело, независимо от того, маг он или нет, практически неуязвимым. Раны, порезы, пули, магическое нападение и прочее», — стал объяснять Бернар. «Всего этого можно не опасаться. Защита, конечно, временная. Срок зависит от возраста дракона. Чем он младше, тем меньше длится защита. И наоборот. Раньше, когда таких драконов было больше, их включали в королевскую армию, чтобы делать войско неуязвимым. Заодно и для полетов использовали. Но во время войн, коих тоже было бесчисленное множество, враги начали уничтожать драконов, тем самым ослабляя противника. Вот и получилось, что золотой дракон стал редкостью в наши времена». «Надо же!» — протянула я. «А яйца?» «А это уже интереснее», — усмехнулся Бернар. «Сдается мне, миледи, как раз яйца интересуют ваших женихов куда больше слюны. Время от времени драконица откладывает яйца. Не те, где детеныш, а пустышки. Ну, как пустышки? Скорлупа у них из чистого золота, а внутри — драгоценные камушки». «Действительно, это куда интереснее. У меня даже дыхание перехватило от такой информации. И как часто драконицы откладывают такие яйца?» «Зависит напрямую от ее настроения». Бернар закрыл шкафчик и выпрямился в полный рост. «Когда она счастлива, то может высиживать по нескольку яиц в месяц. Ну, а ежели грустит, то тут уж не дождаться». «И ты видел хоть одно такое яйцо, дедушка?» — полюбопытствовала Шерри. «Наша Тори несла яйца». «Увидеть не довелось, мне никто не показывал. Но так-то должна была», — вздохнул Бернар. «Рядом с милордом она была всегда счастливая». «И большая», — заметила Шерри. «Для того, чтобы снести яйцо, драконица ведь должна вырасти до обычных размеров?» «Это да, не без этого», — кивнул ее дед и направился к выходу. «Спать идите, поздно уже. И ты, внучка, и миледи. Намаялись за день, небось». «Есть немного», — усмехнулась девушка и накрыла миску с тестом полотенцем. «Завтра утром пышек напеку. Вы идите, миледи, отдыхайте. Я тут приберусь и тоже спать пойду». Я рассеянно кивнула и поднялась. «Спокойной ночи, Шерри». «Доброй ночи, миледи». Я не спеша отправилась к себе в спальню. То, что рассказал Бернар о золотых драконах, не выходило у меня из головы. Если бы Тори снесла хоть одно яйцо, сколько бы проблем это могло решить сразу. Но, увы. Я не заметила, как пропустила второй этаж, сразу оказавшись в мансарде, у двери, где жила Тори. Чудо, за которым охотятся многие, но в наследство оно досталось именно мне. Я вошла внутрь, прикрыла дверь. В мансарде было темно, лишь из окна на пол серебристой дорожкой падал свет от луны. «Это я, Маша», — произнесла я тихо. «Зашла тебя проведать. Не спишь?» В темноте двумя огоньками зажглись драконьи глаза. «А я вот на ужин ходила, к лорду Бэкинсу», — поделилась я, прислоняясь к стенке. «Он спрашивал о тебе. И не только он. Но теперь я знаю, почему они все тобой так интересуются. И обещаю, я не отдам тебя им. Не продам и замуж ни за кого не выйду». Тори заурчала, и я разглядела ее силуэт в темноте. «Знаешь, я ведь так устала». Внезапно вырвалось откровение, само собой. «Я делаю вид, что все хорошо, бодрюсь, пытаюсь приспособиться, но все равно иногда чувствую себя так одиноко». Я сползла по стенке и села прямо на пол. «Я вообще стараюсь не унывать, это мое правило. Но иногда все же накатывает, понимаешь?» Мой голос слегка осип. «А сегодня еще был такой сумбурный день, эти женишки... Меня перетягивали, как трофей. Я не привыкла к такому. Неприятно. Особенно, когда осознаешь, с какой целью они это делали. А я так и не смогла поговорить насчет кредита. То есть ничего не сделала для кондитерской. Для Шерри, для Бернара, для тебя. Все прошло впустую». Внезапно мне на колени легла морда Тори. Раздался ее тяжелый вздох. А я и не заметила, как она подошла. Неожиданно для самой себя я расчувствовалась, даже слезы на глазах навернулись. Я осторожно погладила Тори по голове. «Ты все-таки теплая». Драконица на это фыркнула. «Кстати, я спохватилась, вспомнив об эклерах, которыми так и не угостила Шерри. Я тут прихватила с собой кое-что. Смотри, пирожные. Любишь? Я поделюсь с тобой». Тори заинтересованно наклонила голову, а я протянула ей эклер. Сегодня она взяла его уже не так резко, как в прошлый раз. Во всяком случае, моим пальцем ничего не угрожало. «Вкусно, правда?» Я тоже откусила от пирожного. Тори довольно заурчала. «И мне нравится», — усмехнулась я и снова погладила ее по чешуйчатой голове. «Ешь. На здоровье». Утром первым делом я написала записку Бэкинсу с извинениями, что ушла, не попрощавшись. Как ни крути, но во мне еще теплилась надежда, что удастся выпросить у него хоть крошечный кредит. Даже если придется потерпеть его ухаживание, в рамках приличия, конечно. Шерри помогла мне отправить письмо через специальный почтовый ящик, который, как оказалось, стоял около каждого дома. «Там почтовый портал», — объяснила Шерри. «Он связан со всеми другими почтовыми ящиками города. Письма доходят почти мгновенно. Просто кладете внутрь, и все. А если надо отправить в другой город?» Я открыла ящик. Письмо, что было положено туда еще секунды назад, исчезло. «Тогда надо искать межгородовые порталы, они посильнее будут. А самые сильные — между королевствами. Но там все равно дольше письма идут», — ответила девушка. «Ясно». Я еще раз бросила любопытный взгляд на ящик и вернулась в дом. Ответ от банкира пришел, только мы успели позавтракать. В нем он писал, что не обижен на меня, что рад был получить от меня весточку, а еще надеется на новую встречу. Правда, он уточнил, что уезжает куда-то на 2 недели по делам, но обязательно даст знать, когда вернется. «Так», — я вздохнула, откладывая письмо. «Значит, в ближайшие 2 недели пополнение бюджета нам точно не светит. Поэтому придется снова надеяться только на себя. Шерри, отведи меня к той женщине, которая продает тебе муку и сахар. К госпоже Бронкс?» — уточнила девушка. Я кивнула. Пора договариваться с поставщиками. Также не мешало бы уже приступить к ремонту кондитерской. Только делать это будем по вечерам, а лучше ночью. Сделаем для леди Макдауэлл сюрприз. «Она будет очень удивлена», — хихикнула Шерри. «На это и рассчитано», — ухмыльнулась я. «Значит, наш план таков. Сегодня занимаемся продуктами и меню, а завтра начинаем ремонт. Поэтому, будучи ночью, рекомендую всем хорошенько выспаться и не подхватываться с позаранку. Бернар, ваша помощь мне тоже понадобится». «А куда ж я денусь, миледи?» Дед Шерри подмигнул мне здоровым глазом. «Куда вы без меня?» «Отлично. Тогда в бой. В смысле, в путь», — поправила я себя со смехом, — «к госпоже Бронкс». «У нее большое хозяйство», — рассказывала мне по пути Шерри. «Есть даже своя мельница. Что-то из бакалеи она закупает в других местах, но многое производит сама. При этом цены у госпожи Бронкс вполне доступны». Идти пришлось долго. Место, где жила и принимала покупателей хваленая госпожа Бронкс, находилось почти на окраине города. Под конец дороги я уже жалела, что мы не взяли экипаж. Перед нами были еще клиенты, поэтому мы вынуждены были немного подождать. Наконец госпожа Бронкс освободилась и пропустила нас в дом. «Ну, сегодня и жарища!» Она была дамой в теле и постоянно протирала свои влажные от пота лоб, щеки и шею носовым платком. «Хотите водички?» — женщина показала на кувшин с водой. Мы отказались. Она же себе налила стакан и осушила его залпом. «Я вас слушаю, миледи», — сказала Бронкс. «Что у вас ко мне за дело?» «Шерри говорила, что вы можете дать нам в долг мешок муки, сахара, ну и, возможно, еще чего-то по мелочи», — ответила я. «Срок, возможно, месяц. Я пробую возродить кафе тетушки лорда Хайда, а первоначального капитала, который можно было бы вложить в дело, у меня, увы, нет. Есть вероятность, что скоро мне удастся взять кредит, тогда долг я отдам раньше. Да, и в качестве залога могу дать вам вот это». Я положила перед госпожой Бронкс 2 золотых кольца покойной леди Хайд. «Пусть поработают на ее же дело. Возможно, они не покроют всей стоимости, но дадут хоть какую-то гарантию». Госпожа Бронкс перевела взгляд с кольца на меня, затем на Шерри, задумалась на несколько секунд и, наконец, кивнула. «Хорошо». Она подвинула к себе толстую тетрадь, по всей видимости, долговую. «Что вам будет надо?» Я посмотрела на Шерри, давая возможность говорить теперь ей. «Мука, сахар, масло, яйца», — стала резво перечислять та. «Можно еще немного корицы и какао». «А орехи?» — вставила я. «Может, у вас есть орехи?» «Из орехов сейчас завезли лишь ликурийский», — ответила Бронкс. «Но из него мы делаем только кондитерскую пасту. Если желаете, могу дать вам попробовать». «Давайте», — согласилась я. Госпожа Бронкс повела меня в другое помещение. Там за длинным столом сидели несколько парнишек. Они занимались тем, что раскалывали на части нечто довольно крупное, похожее по форме на баклажан, только молочно-бежевого цвета. Внутри находилось желтоватое мягкое ядро, которое один парнишка перекладывал в большую ступку и разминал в пасту. Рядом, прямо на полу, лежала целая гора уже расколотой надвое скорлупы. Достаточно ровно расколотой, надо сказать. Я подошла ближе, взяла одну половинку и повертела в руке. Стенки гладкие, тонкие, но довольно прочные. Внутри — полость. Снаружи есть хвостик, и если его отодрать, то попка оказывается чуть вогнутой, но симметрично. Я, боясь поверить в удачу, осторожно поставила половинку скорлупы на стол. «Стоит! Не шатается!» «А можно мне немного воды?» — попросила я. «Кувшин с водой нашелся и здесь. И вскоре я уже наливала жидкость в скорлупу. Затем снова поставила ее на стол. «Устойчиво, черт побери!» «Что вы делаете, миледи?» Наконец подала настороженный голос Шерри. Я ликующе улыбнулась. «Можешь нас поздравить. Кажется, я только что изобрела одноразовый стакан.